Шепот хаоса. Глава 1. Солнечный ад. У всего, что родилось на свет, должно быть не только началу, но и закономерному финалу жизненного пути. Философы, работающие над философским трактатом, мы приложим все силы, дабы финал вашего жизненного пути случился как можно позже и хотя бы не у нас. Авторы методичек по технике безопасности. Студент, ты что, не хочешь посмотреть на мокрых супермоделей в бикини? Глаза Палыча карикатурно округлились, а лицо начинающего сидеть чуть полноватого мужчины в черном офисном пиджаке старательно изобразило неверие пополам с изумлением. Вот какого черта он в строители подался, с его актерскими талантами надо было в театр идти или в депутаты. Там тоже навыки кривляния перед публикой и покровителями являются одним из ключевых показателей успеха. Только к ним еще придется добавлять звериную хитрость, математический расчет, умение виртуозно льстить и готовность вовремя сменить сторону во имя своих высоких интересов. Студент, ты разочаровываешь меня, а меня разочаровывать не надо, надо ехать на пляж с супермоделями, да. Палыч, во-первых, никаких супермоделей там в 8 часов утра точно нет, они еще отсыпаются после подвигов вечерних и ночных. А во-вторых, побойся Бога, полицию и трудовое законодательство. Воззвал я к гласу разума своего начальства в отчаянной надежде на то, что какая-то из вышеперечисленных высших сил сможет избавить меня от внезапно нарисовавшихся дополнительных трудностей. Я у тебя официально не работаю, а всего лишь практикуюсь. Причем числюсь-то помощником бухгалтера, а по факту приходится выполнять работу электрика и сисадмина. Ноги моей не будет в кабине этого чертова КамАЗа с песком. Куда ты норовишь меня засунуть? Во всяком случае, бесплатно. Эх, тяжело вздохнул Палыч, понимая, что на своем я стою твердо и, в общем-то, имею для этого все основания. А если бы мокрые супермодели в бикини там были, ты бы бесплатно поехал? Если бы мокрые супермодели в бикини там были, ты бы сам уже прямо в своем пиджаке полез в кабину, дабы совершить пару-тройку эффектных подкатов на грузовике, хмыкнул я, абсолютно уверенный в том, что говорю чистую правду. Несмотря на близящийся 50-летний юбилей и наличие жены, которая была моложе его на 15 лет, Палыч регулярно опаздывал на работу благодаря делам амурным. То просто проспал, то с утра девушку домой подвозил. Кого другого за такое обязательно уволили бы, но сей провинциальный Казанова особой выдержки благодаря своей выдающейся харизме имел особый подход к нашим кадровичкам. Ну и был генеральным директором фирмы, в которой те работали. И вообще, что кроме меня послать некого? Ну, я же не виноват, что Виталик только 15 минут назад по телефону сообщить изволил, что в больнице лежит. Тяжело вздохнул Палыч. Плюс 5% к премии пойдет? Пойдет, согласился я, ибо премия у нас в фирме по установленным Палычем правилам была равна зарплате, а зарплата моя была очень и очень немаленькой. Даже одной хватило бы купить какую-нибудь дешевенькую машину, ну, как машину ведро с болтами, старое и ржавое, у которого пробег будет больше, чем у рейсовой маршрутки. Только вот подавляющее большинство людей в нашей стране даже такую покупку просто от балды себе позволить не смогут. А что с Виталиком-то? Не поверишь, вчера с дуру наехал в пивной на телохранителя кого-то из местных шишек, и теперь с черепно-мозговой травмой в больнице лежит. Возмутился шеф, и был вроде бы даже вполне себе искренним. Ну, в том, что не касалось описания травм внезапно выбывшего шофера. Откуда мозг у человека, задирающего не то отставного вояку, не то вполне себе действующего силовика одного из провинциальных олигархов? Хорошо хоть живой остался, да и то вероятно благодаря сдержанности отмутузившего его бодигарда. Слишком тупых или агрессивных среди подобных персон в Солнечном нет, они удел бизнесменов, чиновников и разного рода сомнительных дельцов, что фигурируют в негласных списках криминальных авторитетов, рангом пониже. А торжественное открытие набережной будет уже завтра. Ты хоть представляешь, какой вой поднимется, если приехавшие на сие мероприятие депутаты, банкиры и министры не найдут на пляже уже оплаченного ими элитного белого песочка и не смогут погреть на нем свои жирные телеса в обнимку с личными супермоделями. В самой Москве слышно будет, понимающе покивал я, ибо каждая из съехавшихся на открытие набережной шишек имела в столице не личный офис, так хотя бы кабинет в какой-нибудь, ну, очень высокопоставленной конторе. Угу, в общем, берешь машину, едешь на пляж и разгружаешься. Потом повторишь раз 15-20, пока у нас не кончатся запасы этого импортного мелкодисперсного силиката или как там сия фигня правильно называется, Палыч покосился на небольшую гору белого песка, которую месяц назад сгрузили на площадке со стройматериалами. И не бойся, разбрасывать ее лопатами на месте найдется кому. Понял, но ты же в курсе, что у меня прав на тяжелую технику нет. Рискуем, если я по пути КамАЗом какую-нибудь супер-пупер тачку зацеплю. Счел необходимым отметить я, с мысленным вздохом констатируя, откосить от дополнительной нагрузки не удастся. И пусть оно того стоило, но в своей работе я, как нормальный человек, не являющийся фанатиком или клиническим трудоголиком, любил главным образом только одну единственную вещь – зарплату. Ради нее, родимый, собственно и устроился на практику в строительную компанию, что занималась широко известным в узких кругах поселком Солнечный, элитным поселком, который возвышался ныне в центре заповедника, всего какой-то год назад ставшего не таким уж и заповедным по велению властителей дум, законов, конвертов и бюджетов. В последнее время мировая политическая обстановка оставляет желать лучшего, а потому столичный климат многим сильным мира сего стал казаться слишком опасным для их бесценного здоровья, вот они и принялись оттягиваться подальше от сердца нашей многострадальной родины. А то мало ли, вдруг полыхнет, как в прошлом уже бывало и без разницы, будет ли это затягивание отечественных гаек или пламенный привет от коллег из совсем недружественных стран. В конце концов, управлять бизнесом можно и удаленно, с редкими рабочими вылазками на места. И частный аэропорт для маленьких личных самолетиков с другой стороны поселка уже строит, вроде бы даже кто-то и летает им уже. Студент, не морочь мне голову. Ты водишь круче половины известных мне таксистов, а в этом поселке если кто-то у кого-то и спрашивает про права, то это либо права на добычу полезных ископаемых, либо права на группу компаний. Отмахнулся Палычи. Надо сказать, в чем-то он был прав. На территории Солнечного все было элитным. Дома, дороги, машины, магазины, рестораны, проститутки, полиция последняя хоть и была представлена в количестве не таком уж и малом, ибо должен же кто-то арестовывать пронырливых журналистов и попытавшихся выйти на улицы поселка из леса грибников заворачивать от окаймляющего поселок высокого забора. Но лишний раз не в свои дела она старательно не лезла, а каким-то чудом просочившийся на охраняемую территорию деятель, что попытался бы снять с прогуливающейся дамочки бриллиантовое колье ценою в маленькую панельную многоэтажку или начать несанкционированное распространение белого порошка, слету отстирывающего мозги от разума, рисковал обнаружить себя где-нибудь в Мозамбике, на должности продовольственного пайка у дикарей-людоедов. И если никаких дикарей-людоедов в том Мозамбике бы вдруг случайно не оказалось, то специально для таинственно пропавшего с территории Солнечного ухаря их туда завезут. Короче, не парь мне мозги, садись в кабину и езжай. Мне оставалось лишь преувеличенно бодро отсалютовать вслед уже развернувшемуся шефу и потопать к КамАЗу, скромненько пристроившемуся у подножия холмика из песка, особого, экологически чистого, мягкого и рассыпчатого, снежно-белого цвета, привезенного откуда-то из-за рубежа, впрочем, как и подавляющее большинство иных материалов, громоздящихся вокруг штабелями, холмами и пирамидами из контейнеров. Как настоящие патриоты обитатели Солнечного, который местами уже вполне себе исправно функционировал, а местами все еще активно строился, очень любили землю отчизны и застраивали ее исключительно домами из элитных материалов, по странному и нелепому совпадению, сплошь импортных. Впрочем, не только домами. Тут и стадион свой имелся, и аквапарк, и даже ледовый дворец. Разве можно без них в глубинке, где даже с учетом обслуги и охраны количество жителей вряд ли превысит 1020-30. Финансист, это звучит гордо, пробурчал я, запрыгивая в кабину водителя. Чистую, приятно пахнущую легкими нотками цитрусовых и снабженную не только видеокамерами заднего хода, но и климат-контролем, что позволит комфортно чувствовать себя даже в жаркий летний полдень, когда воздух снаружи по прогнозам синоптиков должен прогреться градусов эдак примерно до 35. Большой контраст с тем, что обычно стоит на балансе у разного рода муниципалитетов. Разительный просто. Предыдущую производственную практику в депо коммунальных служб я отработал, а потому знаю, о чем говорю. Из общего прилизанного чистенького фона не выбивалась даже сверкающая свежим черным лаком монтировка, по какой-то причине заткнутая между сиденьями. Но как грамотный финансист я торжественно клянусь, что шелест купюр звучит приятнее громкой должности, и фиг с ним, пусть даже буду числиться младшим помощником кого-то из сотрудников местного ЖКХ, если получать буду больше, чем иной директор банковского филиала. Попасть на территорию Солнечного, поселка, создаваемого элитой для элиты, дабы он и элита могла себе спокойненько наслаждаться жизнью вдали от шума столицы и прочих крупных городов и их многочисленных обитателей, дыша полной грудью чистым лесным воздухом, помог частично случай, частично связи. Штатный бухгалтер Палыча, с которым он на протяжении десятилетий вместе взбирался в неофициальный рейтинг лучших строителей нашего региона, причем не прилизанных дядечек в чистых кабинетах, а того, кто обитает на стройплощадках, закладывает исправно работающую канализацию и красит раз, но навсегда, являлся моей двоюродной теткой. Родственница сия характером отличалась далеко не сахарным, а благодаря своей запоминающейся внешности так и вообще могла бы, не особо утруждая себя гримом, косплеить бабу-ягу, но в плане компетенций ни одну собаку съела. И видимо бобики сии были сильно насыщены всякой дрянью, ну а может диета из кофе, сигареты, бутербродов, так сказалось. Но в конце весны загремела она в больничку, причем сразу в реанимацию. Камни у нее в почках выросли, да такие, что хоть бери и в фундамент укладывай. Родственницу обещали поставить обратно в строй, но сильно не сразу, а Палычу для оформления бумажек, заниматься которыми он умел, хотя и не любил просто-таки категорически, был нужен бухгалтер. Причем посторонним он не доверял, в молодости из-за действий какого-то редкостного распиздяя чуть не уехав далеко и надолго. К моему счастью, в Солнечном возни с документами было на порядок меньше, чем где-либо еще, проверок, де-факто, не было, и на избыточное использование стройматериалов смотрели сквозь пальцы. Взамен у всех, кто не дебил, имелось четкое понимание, размой осенние дожди плитку во дворе какого-нибудь олигарха, и вместо турпотевки на лесоповал есть реальные шансы совершить заплыв в тазике с цементом. А потому Палыч работой по специальности меня почти не нагружал, нагружал любой другой фигней, которая только взбредет ему в голову, но поскольку все это оплачивалось по вполне достойным расценкам, возражать было глупо, бессмысленно и опасно для дальнейшего трудоустройства всей маленькой фирмочки, зарабатывающей большие деньжиши. Ну, по меркам хозяев строящихся в Солнечном особняков это были копейки, однако же получали их за вполне честную работу, позволяющую спать со спокойной совестью, а это уже немало. Стоило лишь мне отъехать от той части поселка, что еще строилось вовсю, и дорога стала практически пуста. Владельцы роскошных коттеджей, построенных явно не на народные деньги, ибо нет и никогда не было таких денег у народа нашего, в подобную рань по своей воле не просыпались. А их обслуга, как правило, проживающая в каких-нибудь пристройках-флигелях при особняке нанимателя, хоть и начала уже свой труд по обеспечению владык мира сего питанием, развлечениями и комфортом, но за пределы поместья покуда не высовывалась. Ведь не пойдет же личный повар министра, вооружившись одноразовым пакетиком, в ближайший магазин за свежими ананасами и черной икрой. Нет, в магазинах местных они точно есть, причем высшего качества. Но подобные деликатесы, а также прочие продукты, хранятся обычно в просторных подвалах местных скромных домиков, куда еду завозят ночью по заранее составленному списку. Во всяком случае, о чем-то таком рассказывала сотрудница одного из местных супермаркетов, когда мы с ней отдыхали между двумя раундами постельной гимнастики. Хорошая девушка, даже немного жаль, что наутро попросила ей не звонить в Солнечному красивой, расчетливая и в меру амбициозной рыжеволосой бестии всего-то 25 лет от роду есть множество куда более интересных объектов для охоты, чем поделившийся зонтиком во время ливня случайный студентик-практикант. От горьковато-сладостных воспоминаний и любования наконец-то показавшейся гладью реки отвлекло пронзительное гневное бибиканье, которое все никак не желало утихать. Скосив глаза на экран, подключенный к камере заднего хода, я обнаружил позади себя неприметный автобус, затонированными стеклами которого можно было спрятать хоть заседание кабинета министров, хоть сходку криминальных авторитетов, хоть бригаду террористов на выезде обнаружил и проигнорировал, несмотря на продолжающие оглашать всю округу звуки, свидетельствующие о крайнем недовольстве каких-то персон, явно не привыкших к тому, чтобы тащиться по улице, не превышая нормативов, установленных для автомобилей правилами дорожного движения. «Спешишь? Перепрыгни», — хмыкнул я, высокомерно игнорируя шумовое загрязнение и не собираясь ни прибавлять газу на тяжелогруженной машине, за руль которой сел впервые в жизни, ни дорогу уступать. Последнее было вообще невозможно без выезда на обочину или на встречку, поскольку половинка широкого четырехполосного шоссе была перекрыта строителями для нужд дорожных, доказательством чего служила длинная цепочка оранжевых пластиковых конусов. И поныне предназначенной для встречных машин полосе автомобили периодически все-таки проскакивали, причем на очень-очень приличной скорости. А дудел мне в спину все-таки не лимузин с правительственными номерами и даже не 600-й Мерседес, где могли оказаться скорые на расправу выходцы из криминальных кругов, ставшие своими в рядах бизнес-элиты. Общественным транспортом, пусть даже столь стильным и модным, как сей автобус, по Солнечному передвигался исключительно обслуживающий персонал. Бригада штукатуров на отделку очередного особняка, наверное, едет или там взвод горничных, обязанных наводить порядок в чьем-то частном дворце площадью на пару тысяч квадратных метров, с ускорителем, хе-хе реактивным. Другой дороги к съезду на пляж, куда я прямо сейчас вез 20 тонн песка, тупо не было, и даже по берегу не подберешься, вековой лес стеной стоит. Судя по всему, специально его там оставили, когда проектировали сей населенный пункт на месте бывшего заповедника, дабы никто не мешал своими нескромными взглядами плескаться в кристально чистой водичке банкирам, депутатам, топ-моделям и элитным эскортницам, с вероятностью в 99%. К надрывающемуся вою тащащегося позади автобуса прибавились удивительно громкие матерные вопли высунувшегося в окно пассажира, сидящего сбоку от водителя. Водителя, облаченного в бронежилет поверх камуфляжной формы и с массивным черным шлемом на голове. Упс, похоже, и правда лучше съехать на обочину. Видимо, кто-то из сильных мира сего разгневал сильных мира сего еще более сильных, раз уж сейчас его целая штурмовая бригада вытащит из суперуютной норки, расположенной на берегу реки, и образцово показательно скрутит, дабы увести в апартаменты совсем иные, куда менее роскошные. Мне очень повезло, что съехав на обочину я сбросил и без того невеликую скорость почти до нуля, поскольку мир внезапно изменился. Рухнул, задрожал, дневной свет на пару мгновений исчез, а потом появился, да только появился он не таким, как был раньше. Небо разбилось, а потом собралось, став каким-то иным. Впрочем, его практически сразу заволокло непонятно откуда взявшимся туманом цвета асфальтовой крошки, бывшего вроде не таким уж и густым, но надежно скрывающего собою объекты, находящиеся дальше пары тройки километров. Тело потеряло вес и почти оторвалось от сиденья грузовика, удерживаемое на своем месте исключительно застегнутым на всякий случай ремнем. Причем, судя по всплывшему непонятно откуда к потолку кабины фантику из-под конфеты, не только на одного меня воздействовала сия гравитационная аномалия. Вероятно, меня бы все это напугало, очень. Только вот все окружающие метаморфозы, вся их неправильность и невозможность, отмечались буквально краешком сознания, ибо в голове звучал шепот, шепот, шепот. Я не понимал, что это за шепот, не знал, чей он и откуда, не мог разобрать в нем отдельных слов, да даже и звуков. Но этот шепот, он с настойчивостью вгрызающегося прямо в мозг червя убеждал сдаться, капитулировать, принять поражение, слиться с тем, что он есть, силой единой, неотвратимой, всеохватывающей и необоримой, дабы выжить, уцелеть, получить пощаду. А принявший шепот мог стал бы иным, переродился, обрел путь к новому величию, получил могущество, обрел бессмертие. И, не ограничиваясь одними лишь посулами, в которые мне даже в таком состоянии верилось как-то меньше, чем в предвыборные обещания политиков, шепот в то же время давил с энтузиазмом и настойчивостью афериста, заставляющего подписать контракт на продажу квартиры в обмен на заламинированную цветастую бумажку, которой даже и в туалете то подтереться будет нельзя. Он давил на мозги, тело, грузовик, саму реальность, которая трещала, изгибалась, искривлялась и менялась. Я видел это своими глазами и в то же время чувствовал всем своим естеством, будто в самой моей душе, резонирующий с каждой частичкой шепота и в то же время упрямо отрицающий его, отпечатывалось некое даже не знание, а понимание всей масштабности и космической мощи сего события, находящееся где-то на уровне инстинктов, тех инстинктов, которые говорят организму, что прекращать дышать нехорошо, хотя смерть от недостатка воздуха могла бы стать куда более предпочтительной судьбой, по сравнению с тем, что мог нести с собою шепот. Шепот, накрывший собою весь наш мир. Шепот, для которого наш мир не более чем одна единственная былинка в целом море травы, колыхаемый шепотом сим словно ураганным ветром. Шепот, этот самый мир меняющий континенты, моря, земные недра, законы бытия, структуру реальности и, конечно же, меняющие тех обитателей этой маленькой жалкой планетки, что прямо сейчас слышат шепот или вернее тень от тени его. Постепенно напор шепота на сознание ослаб, позволяя хотя бы окружающую действительность воспринимать. Частично. Вырвавшийся вперед моего грузовика метров на 50 автобус перевернулся на бок и прямо в таком виде медленно-медленно падал в небо, вращая колесами. Из окон его сыпались на землю люди с оружием и в камуфляже, причем значительной их части, вроде бы, было даже хуже, чем мне. И не только от падения с высоты пары метров да на твердую землю, ибо эти без сомнения физически крепкие и прошедшие суровую специальную подготовку мужчины дружно орали, как маленькие девочки в детской поликлинике, которым одновременно поставили пару десятков уколов, взяли ну совсем все анализы из любых возможных мест, отобрали любимую куклу и украли уже почти засунутую в рот конфетку. А еще у некоторых из них кровь текла, из глаз, из ушей, из носа, кажется, и из прочих отверстий. И кожа слезала, зачастую вместе с клочьями мяса. Те из подвергшихся этим жутким метаморфозам бедолаг, кто не носил на голове прочных шлемов, уже стали внешне походить на каких-то зомби, причем не свежих, а таких, которые основательно так разложились, или обгорели. В крайнем случае, стали жертвами применения химического оружия контактного действия. Последним из открывшейся двери рядом с местом водителя выпал на землю субъект, чей камуфляж и бронежилет выглядели знакомо. Кажется, это был тот же самый человек, что совсем недавно мне чего-то матерно орал, только шлема на нем уже не было, и головы у него не было. Вместо нее из плеч торчало нечто багровое, пульсирующее, рвущееся ввысь и разделяющееся на отдельные щупальца отростки. Река, к берегу которой я ехал, разбухла в размерах, в раз встав из скромного ручья переростка огромной судоходной водной гладью. Потом ужалась еще сильнее, чем была раньше, словно обмелев, сократилась в длине, но порядочно разбухла, превратившись в какое-то озеро, причем вроде бы даже с лебедями. На противоположном берегу, где раньше стоял лес, появились отдельные редкие здания некоего санатория, что ли обугленные руины города, словно бы ставшего жертвой ковровой бомбардировки. Нет, все-таки там деревья, только не те, которые были раньше, ибо пальмы в России исключительно в катках растут. Шепот стал стихать еще сильнее, все еще фиксируясь сознанием как нечто феноменальной космической мощи, но теперь это нечто словно бы постепенно отдалялось, уходя не то в иную плоскость бытия, не то в соседнюю галактику. Мой грузовик с размаху долбнулся о землю под протестующий треск рессор, намекающий на то, что не должны летать КАМАЗы, груженные песком, и заглох. Я неожиданно смог пошевелить головой и отвести взгляд от реки, которая вернулась к плюс-минус прежним габаритам, но обзавелась ведущим на тот берег мостом, которого раньше точно не было. Другие детали окружающего ландшафта, кажется, тоже изменились, только процесс их метаморфоз я уже вообще не фиксировал, по какой-то причине смотря только и исключительно прямо. Отрастивший себе кучу щупалец мужик вцепился своими отростками в ближайшего человека, поднял его над собой и разорвал на две части, словно бы впитывая тот поток крови и внутренностей, который пролился на землю. Нельзя сказать, что туда по итогу совсем нечего не капнуло, но так совсем чуть-чуть. Пара пригоршней алой жидкости всего, остальное неким противоестественным образом, столь же противоестественным, как и зависший в небе автобус, прилипло к фигуре новорожденного чудовища, значительно увеличивая его объем. Один из тех бойцов, кому повезло остаться нормальным человеком, вырвал из кобуры пистолет и высадил в монстра пуль 5 или 6, а после потерял голову, но не по вине чудовища, которое уже ловило себе следующую жертву. Просто подкравшийся сзади мутант, чьи руки трансформировались в натуральные клешни, ему ее отчекрыжил и в раскрывшуюся на животе пасть запихнул. Только вот радоваться своим успехам он смог недолго. Другое страшилище, напоминающее натуральный скелет в обрывках камуфляжной формы, вонзило ему в спину свою костлявую ладонь и сердце вырвало. «Млять!» — выдохнул я, наконец-то сумев пошевелиться и более-менее начать связно мыслить, остро ощущая желание закурить. Хотя не курил ну вот вообще никогда в жизни, а еще хотелось сблевать. Бойня, развернувшаяся всего в нескольких десятках метров от меня, смогла даже частично забыть о шепоте, до сих пор звучащем где-то внутри разума, и снаружи, и вообще везде. Руки и ноги работали независимо от мозга, раз за разом то выжимая педаль газа, чтобы убраться отсюда как можно скорее, то пытаясь провернуть ключ в замке зажигания и завести таки мотор. Но КамАЗ, новенький, чистенький, ухоженный и исправный, заводиться не хотел ну ни в какую. Что за нафиг? Глава 2. Солнечный ад. Глава 2. Солнечный ад. Да кого сейчас напугают монстры, пусть даже самые реалистичные. Мысли кинокритика. АММ может не стоит проверять, что там такое стряслось. Мысли кинокритика, услышавшего ночью подозрительный шум из пустой комнаты. Мутантов относительно численности нормальных вояк, которых неведомый катаклизм не затронул или, по крайней мере, оставил плюс-минус человекоподобными, было не так уж и много. Каждый четвертый, наверное, может меньше. Но они были нечеловечески сильными, быстрыми и безжалостными, а еще не медлили, в отличие от людей, которые были травмированы то ли происходящим, то ли падением, то ли шепотом, до сих пор терзающим мироздание. А потому количество живых вояк, которых я видел, сокращалось стремительными темпами. И еще твари очень плохо убивались. Какой-то счастливчик, сумевший десантироваться с заряженным автоматом и не выронить его из рук, короткими скупыми очередями уложил то ли пятерых, то ли шестерых врагов, сохранивших такую часть тела, как голову, и исправно дохнущих после того, как оную голову им свинцом расплескала будто тыкву, по которой как следует палкой стукнули. Но потом к вояке подползла кошмарная пародия на осьминога из кишок, и он проворно пятясь выпустил весь остаток магазина в комок кровавых щупалец, разбухший уже втрое по сравнению с первоначальными габаритами за счет ассимилированной плоти жертв. Но погонь не сдохла, более того, плюнула в бойца явно кислотной дрянью, почти моментально прожигшей дыру в бронежилете и быстро добравшейся до внутренних орагов человека, сразу же упавшего на землю и с диким воем начавшего трясти ногами в агонии. Мутант, отдаленно похожий на какого-то хентайного монстра, но вряд ли интересующийся женщинами иначе, чем в гастрономическом плане, потянулся своими многочисленными отростками к очередной добыче, и прямо на него шмякнулся автобус, которому наконец-то надоело в небе висеть. Хотя, возможно, сам удар монстру пережил, но потом смявшиеся как гармошка транспортное средство, до своего падения успевшие набрать немалую высоту, взяло и взорвалось, расшвыривая в разные стороны и людей, и тварей, а также выбивая стекла в кабине моего КамАЗа ударной волной. Сука! Выругался я непонятно в чей адрес, ощущая, как по лицу бежит кровь, и отчаянно моргая. К счастью, глаза не задело. В непонятно как уцелевшем зеркале заднего вида удалось разглядеть свою перекошенную физиономию, у которой был рассечен в паре мест лоб, ну и щеку зацепило. Убью. Увы, с процессом убийства всего и вся твари справлялись лучше, чем люди, и до твари этих было куда ближе, чем мне бы хотелось. Тем более, не так много вояк уже и осталось. Умышленно десантировавшиеся и просто выпавшие из автобуса бойцы приземлялись более-менее компактно. И тем из них, кто стал монстрами, не пришлось далеко ходить, чтобы добраться до добычи. А потом взрыв автобуса, рванувшего почему-то куда сильнее, чем положено было взрываться обычному транспортному средству, пусть и с большим бензобаком, накрыл практически всех. Только вот представители человечества, кому все-таки повезло избежать эпицентра катастрофы, а потому уцелеть, находились сейчас далеко не в лучшей форме, корчась на земле как выброшенные из воды рыбы. Те, кого не изранило, оказались сильно контужены. А вот сбитые ударной волной на землю и избежавшие крупных осколков монстры в большинстве своем обратно поднимались как ни в чем не бывало. Ну, кроме тех, кто предпочел бегать на четвереньках или ползать на хвосте, в который его ноги трансформировались, и двигались не куда-нибудь, а к ближайшему человеку, которого начинали кусать, рвать когтями, высасывать через сделанный из собственного позвоночника хобот трубочку. Мотор КамАЗа неожиданно чихнул и завелся, а после я сделал то, что было признаком то ли безумия, то ли наоборот, кристально ясного понимания: если монстры продолжат существовать, то и людей они жрать продолжат. А я, как человек, нахожусь и в группе риска, и слишком близко к подобной угрозе, чтобы позволить ей оставаться в живых. И потому педаль газа была утоплена в пол, а груженная песком машина принялась медленно набирать скорость, надвигаясь прямо на ближайшую тварь, что сбросила с себя камуфляж, бронежилет и человеческую кожу, теперь напоминая какого-то гуманоидного бескрылого комара, только пьющего не одну лишь кровь, а засасывающего добычу абсолютно целиком в свой длинный костяной хобот, раньше бывший хребтом несчастного вояки. «Покойся с миром, блин!» — пожелал я бывшему человеку, маневрируя так, чтобы колеса проехались точно по раздувшемуся телу монстра, стоящего на четвереньках и жадно всасывающего в себя остатки своего чуть менее везучего коллеги или более. Ну, раз до сих пор звучащий где-то на грани реальности шепот не извратил его тело, а может быть и душу, почти наверняка и душу тоже. Кажется, об этом говорили те истины, которые непроизвольно отпечатались в моем разуме под воздействием шепота. Или я просто мало стряхнулся нафиг. Нет, ну а чего, это было бы понятно и вот вообще не удивительно. Потому как если ты в раздавленном виде дохнуть откажешься, я ж не поленюсь соляры из бензобака слить и сжечь тебя к чертям собачьим. Видимо, мыслительные процессы монстра атрофировались совсем и вообще, поскольку от надвигающегося на него КамАЗа он увернуться даже не попытался. Или просто жуткие фасетчатые глаза на волосатой морде, в которой человеческого уже ни капельки не осталось, боковым зрением особо не обладали. Машину, успевшую разогнаться километров до 40 и наехавшую на занятую своей ужасной трапезой тварь, слегка тряхнуло. Слева и внизу, почти подо мной, что-то влажно чавкнуло, а потом чавкнуло еще несколько раз, когда по нему проехались остальные колеса грузовика, забитого песком по самое не балуйся. Исправно работающая камера заднего вида отразила оставшийся за спиной длинный и влажно поблескивающий темный след, в котором можно было найти отдельные остатки лопнувшего по швам человека-комара, если хорошенько присмотреться. Второй мутант, которого я попытался взять на таран, оказался куда более сообразительным, ловким и живучим. Усохший почти до состояния мумии монстр, с которого одежда то ли была умышленно сорвана, то ли просто сама свалилась, буквально размазываясь от скорости, ловко отпрыгнул в сторону от надвигающегося на него грузовика, озаренный каким-то веселеньким голубеньким сиянием, потрескивающим разрядами статики. А потом столь же молниеносно метнулся в сторону, разбил боковое окно своей лапой и почти дотянулся до меня окровавленными когтями, заменившими чудовищу нормальные пальцы, и был снят броском саперной лопатки, эпично въехавшей чудищу прямо в темечко, солидно углубившийся внутрь, там застрявший чуть ли не последний оставшийся в живых вояка где-то успел пролюбить свое основное оружие, ну а может просто все патроны к нему расстрелял, но к счастью сохранил ни черта не штатный многофункциональный инструмент русского солдата, который воистину заслуживал зваться легендарным. Монстр его тоже оценил, когда свалился с подножки моего грузовика как мешок с песком, видимо обретя воистину сверхъестественное проворство и ловкость. Прочностью и живучестью некоторых своих собратьев он озаботиться не сумел. Заложив небольшую петлю, я проехался по валяющемуся на земле телу, ну чисто для гарантии, мало ли, вдруг от травматической трепанации черепа шанцевым инструментом этот урод оправиться может. Лопатки, правда, под колесами грузовика тоже почти наверняка кирдык пришел, может быть даже за нее перед спасшим мне жизнь воякой еще придется извиняться сразу после того, как задавлю ту тварь, которая прямо сейчас пытается подобраться к нему со спины. Монстр не испугался отчаянного бибиканья, хотя громкостью сигнала КамАЗа была действительно впечатляющей. А вот единственный оставшийся на ногах человек какофонию резких звуков понял правильно и развернулся лицом к новой угрозе, а в его руке хищно блеснуло лезвие здоровенного ножа. Подобный аргумент был бы смертельно опасен в схватке с человеком, но вот как-то я сомневался, что искаженная шепотом тварь испугается перспективы получить десяток сантиметров острой стали в свое брюхо прикрытие, кстати, бронежилетом. Этот монстр по сравнению с большинством своих коллег выглядел куда более пристойно. Вместо рук порвавшие рукава формы гипертрофированные толстенные лапы с когтями, а пасть на лице вытянулась вперед, будто у крокодила, но если со спины, так с человеком можно перепутать. Медлительность же его объяснялась просто. Одну ногу чудовища то ли взрыв автобуса почти оторвал, то ли какой-то конкурент не до конца отчекрыжил, и теперь она волочилась по земле следом за подранком, кое-как ковыляющим вперед и периодически помогающим себе верхними конечностями. «В сторону!» – заорал я, благо стекол как таковых в кабине почти не осталось, а потому мой голос вояка должен был прекрасно расслышать. «Не геройствуй, дай эту хренотень просто задавлю». Голос у рассудка обладатель камуфляжной формы и черного шлема вполне себе внял, а потому размазать уродца всей своей массой грузовика мне ничего не помешало. Ну, почти. За миг до столкновения с бампером эта мутировавшая дрянь сразу обеими лапами нанесла встречный удар прямо в радиаторную решетку, и удар этот обладал такой силой, что набравший порядочную инерцию груженный КамАЗ содрогнулся и ощутимо так замедлился, От него в разные стороны отлетели какие-то куски, а двигатель застучал и начал тарахтеть с явными перебоями, но он все-таки продолжил работать. И потому я проехался по твари почти как асфальтовый каток, а после развернулся и сделал это еще раз, заодно вывернув руль в сторону. Когда левое переднее колесо проезжало по ворочающейся туше урода, буквально размазывая его в кровавую слизь, двигатель еще пару раз кашлянул, а после все-таки взял и заглох. И, судя по потянувшейся из капота струйке дыма, чтобы оживить его вновь понадобится как минимум нормальный автослесарь с хорошим набором инструментов. К счастью, полтора оставшихся вояки к этому моменту успешно расправились с последним оставшимся монстром, а именно каким-то зубастым змеечервем, у которого руки и ноги слились с туловищем, а вот шея раздулась в капюшон, будто у кобры даже пятна, похожие на большие глаза присутствовали или настоящие большие глаза, просто не успевшие толком сформироваться раньше, чем в башку монстра всадил полную пистолетную обойму какой-то тип весьма начальственного вида. Выглаженная офицерская униформа вместо камуфляжа, мундир с большими звездочками на погонах, фуражка с начищенным до блеска козырьком, хотя большую половину своего лоска он к настоящему моменту и утратил, вместе с примерно половиной тела, ибо ноги чуть ли не по самый пах его бывший подчиненный, а именно тот самый змеечервь, взял и откусил. «Сейчас, у меня где-то тут есть аптечка», — крикнул я единственному оставшемуся в поле видимости дееспособному человеку, вытащив из-под сиденья вышеупомянутый комплект медицинских инструментов первой необходимости при ДТП, где помимо всяких пластырей должен найтись и жгут, которыми можно было бы перетянуть кровоточащие обрубки. В свободную от пластикового же чемоданчика руку взял монтировку, не знаю даже и зачем, ибо драться с мутантами при помощи подобного инструмента было почти столь же глупой идеей, как попытка начистить им морды кулаками. Наверное, сей тяжелый кусок железа был прихвачен просто для самоуспокоения. «Бесполезно, майору уже не помочь», — покачал головой вояка в камуфляже, наблюдая за тем, как бьется в агонии и чернеет его теперь уже точно бывший командир. Укус змеи червя был без сомнения ядовит, словно у целой сотни гадюк, ведь не просто так же стало с бедолаги офицера натуральным образом слезать растрескавшаяся кожа и появилась кровавая пена, потоком полезшая изо рта человека, который мог бы выжить, если бы эта отрава возможна, если ну просто очень-очень повезет. Почему-то я не думал, что мир после шепота останется прежним, и в изменившемся мире этом калеке уцелеть явно будет непросто. Тут вон, не меньше двух десятков хорошо вооруженных и тренированных бойцов перемололо в кровавые ошметки разной степени человекоподобности и как-то защититься от того воздействия, которое их товарищи превратило в натуральных монстров при помощи автоматов или брони, люди попросту не могли. Черт, кажется, я сошел с ума, какие же страшные глюки, только бы это были глюки, уж лучше глюки, чем вот это вот все. Последние слова военный натуральным образом проорал, похоже, решив устроить полноценную истерику. Впрочем, мне и самому было от всего произошедшего, мягко говоря, некомфортно. Настолько некомфортно, что если бы вдруг появилась возможность пару недель, а лучше месяцев, полежать в комфортной психушке, с толстыми стенами и хорошей охраной, то побежал бы туда сломя голову, рыдая и хохоча. Ибо закончившееся побоище отнюдь не означало, что неведомый катаклизм прекратился. Дома, до которых от дороги раньше было рукой подать, отодвинулись от полотна асфальта. Причем каждый раз, когда я на них смотрел, оказывались хоть немножечко, но дальше, а еще в стороны расползались и менялись. Не помню, чтобы в Солнечном еще вчера была хоть одна башня-пагода в азиатском стиле, но теперь она у нас есть. По соседству с готическим особняком, на чьей крыше кучненько горгульи сидят и кого-то жрут, кажется, это не ты рехнулся, ну или твои галлюцинации вдруг научились убивать. Успокоил я буквально трясущегося всем телом вояку, чувствуя, как горлу подкатывает кислый ком. Из кабины грузовика тела и монстры выглядели как-то не совсем по-настоящему, мозги подсознательно воспринимали все происходящее словно чересчур реалистичный кошмар или просто-просто просмотр фильма ужасов в кинотеатре с полным погружением. Но когда до свежих трупов людей и того, что людьми было лишь совсем недавно, оказалось буквально рукой подать, то мне как-то резко стало плохо, только недостаточно плохо, чтобы совсем забить на окружающий мир и проигнорировать искорки бело-серебряного цвета, вдруг начавшие возникать на коже змеи и червя и ручейками подниматься в воздух. «Ты же ведь тоже слышишь этот шепот?» «Хотел бы не слышать, кивнул мужчина, сдирая с себя шлем и проводя рукой по мокрым от пота волосам, которые стояли дыбом настолько объемно и непоколебимо, что подобных результатов никакой лак не добился бы. Но не могу. Осторожно, откуда-то из глубин лежащего перед нами чудовища стали возникать ярко сияющие всеми цветами радуги искры, словно бы просачивающиеся наружу сквозь плоть бывшего человека. Они слетались с разных сторон в единый ком, который медленно преобразовался в некое подобие плоской тарелочки, сантиметров эдак 10 в диаметре. Или, может, монеты. Калейдоскоп цветов постепенно уступил место одному лишь серебру, а потом на ней еще и начало проявляться нечто вроде рисунка, изображающего воина с коротким прямым мечом и большим овальным щитом. Эта штука неспешно и как-то величественно вращалась в воздухе, источая во все стороны мягкий притягательный блеск, и ей хотелось обладать. Ее нужно было взять. Она могла помочь, дать силы выжить, научить новому, придать способность сопротивляться угрозам, что нес с собой шепот. «Да ну нахер!» Отшатнулся я от непонятной сверхъестественной штуки, что самым наглым образом влезло мне в голову, вызывая просто-таки дикое желание собой обладать. Вероятно, как-то так себя чувствуют годами сидящие на диете топ-модели, проходя мимо стоящего на столе нарезанного тортика. Алкоголики, увидевшие, как холодную водку премиум-класса разливают по стаканам. Наркоманы, вожделеющие шприц, заправленный чистейшим героином, хотя не, до тех, наверное, не дотягивает. Максимум наркоманы, что зашли в хозяйственный отдел и смотрят на клей, которым собираются нанюхаться. Эта дрянь, она со мной словно разговаривает, только не словами, а образами, которые грузит прямо в мозг. Со мной тоже такая же фигня. Трясущиеся руки вояки уже перезаряжали подобранный с земли автомат, а сам он медленно пятился назад, не сводя глаз с ярко светящегося серебром объекта. Впрочем, он был тут такой не один. Над телами других мутантов тоже либо полыхали какие-то явно неестественно происхождения искры, то ли уже вращались в воздухе разные подозрительные штуки. Только отнюдь не всегда они напоминали монеты-переростки, да и цвета были разные. Вероятно, мы слишком расслабились, оставшись единственными, кто еще стоял посреди этой бойни. Бойни, которая, как оказалось, совсем еще не окончилась, ибо как минимум одна тварь все еще была жива. Комок щупалец, состоящий из переплетенных друг с другом алых отростков, стелился по земле и потому подобрался к нам незамеченным до самого последнего момента. Я эту фигню боковым зрением обнаружил лишь в тот момент, когда монстр набросился со спины на вояку, имени которого так узнать и не успел, оплетая его по рукам и ногам, а также прорывая ткань одежды и забуриваясь под кожу в десятки мест сразу. Этот был тот же самый монстр, который мутировал самым первым, причем гораздо сильнее и быстрее, чем остальные, в кратчайшие сроки полностью потеряв всякое сходство с человеком. Взрыв автобуса, упавшего прямо на него, а также последующий путь наружу из-под пылающих обломков не прошел даром для чудища. Оно потеряло свыше 90% своей массы, став весьма компактным, а оставшиеся отростки были порядочно обуглены и чуть ли не зажарены. Эти штуки даже не смогли сразу убить свою жертву, которая принялась отчаянно кричать и резать их ножом, успешно отмахнув сразу парочку чудовищных хищных канатов, прежде чем еще один нащупал горло обреченного человека и пробился внутрь. А еще расползшаяся по своей жертве во все стороны плотоядная дрянь, утратившая большую часть своей изначальной прыти и как никогда напоминающая выброшенного на берег осьминога или даже какую-то медузу, обнажила некий пульсирующий и чуть заметно светящий алым комок, который был то ли ее мозгом, то ли сердцем. Разбираться я не стал, просто с размаху обрушил на него монтировку, даже не дубася ей неизвестный орган чудовища, а протыкая ею эту хрень под аккомпанемент собственного гневного вопля. Щупальца твари конвульсивно задергались, разрывая плоть своего последнего обеда, и я отскочил назад, ожидая атаки, но, как оказалось, это была просто агония монстра, обмякшего после волны конвульсивных судорог, прекратившейся даже раньше, чем истекающее кровью тело самого везучего из какого-то подразделения то ли спецназа, то ли еще какой особо крутой силовой структуры прекратило дергаться. Возможно, будь я хирургом и смог бы его спасти при помощи автомобильной аптечки, но вряд ли. В конце концов, она не заменит настоящую операционную, да и рук-то у меня всего две. Они вовремя заткнуть какими-нибудь тампонами одновременно сумели бы только пару огромных ран, а их у него насчитывалось штук 10, одна другой страшнее. Мужчина, чье имя я так и не узнал, Через несколько секунд мучений затих окончательно, а потом по телу монстра пробежали уже знакомые искры, и сформировали еще одну висящую в воздухе штуку, обладающую некой сверхъестественной притягательностью. Только это была больше по размерам, не с маленькое блюдце, а с хорошую такую обеденную тарелку. Светилась гораздо ярче, манила к себе сильнее, и цветом она оказалась словно расплавленное золото. Глава 3. Выбор пути. Глава 3. Выбор пути. Надо быть очень осторожным и все просчитывать, ведь каждый шаг может оказаться последним. Мысли опытного сапера центре минного поля. Можно шагать куда вздумается, ведь все равно нет способа сделать правильный выбор. Рассуждение случайного человека в центре минного поля. «Пиздец», — произнес я, обозревая окружающую обстановку и как никогда желая надраться в хлам. Руки выпустили окровавленную монтировку, забрав вместо этого упавшего вояки автомат, однако уверенности, что он поможет, не имелось. Для хоть какого-то душевного спокойствия мне точно нужен как минимум танк. Лучше бы в составе целой танковой, мать ее, дивизии, и с воздушным прикрытием еще, которое термобарическими ракетами выжжет на безопасной дистанции всякую подозрительную гадость. Пиздец. Ну, полный пиздец. Обломки автобуса чадили, трупы людей истекали кровью и воняли дерьмом, трупы тварей делали то же самое, но отнюдь не всегда сочащаяся из их ран жидкость была красного или хотя бы черного цвета. Фиолетовую с желтыми пятнышками не хотите? Именно такая с недавних пор плескалась внутри одного внешне не очень-то и сильно мутировавшего свиномордия, в котором симпатичным был лишь тот факт, что после пули в башку оно лежит и никуда особо не рыпается. По нынешним временам, уже большое достижение реальность, малость прикрытая густым серым туманом, то и дело подрагивало, местами меняясь. Вот высокое дерево у особняка с горгульями, закончившими свое кровавое пиршество и с интересом посматривающими в мою сторону, находится за забором, а вот перед забором и видно дупло, подозрительно похожее на чью-то зубастую пасть, вделано в забор, который из металлоконструкции в виде выкованных виноградных лоз как-то незаметно превратился в живую изгородь, торчащуюся большими колючками. И до этого дома раньше было несколько десятков метров, ну точно меньше 100, а сейчас в ту сторону придется чуть ли не с километр пилить, причем на своих двоих, ибо весь наличный транспорт тю-тю. И вообще, откуда, черт бы его побрал, взялось все это лишнее пространство? С заметным трудом взяв себя в руки, я попытался обдумать сложившуюся ситуацию здраво, ну насколько это возможно, когда весь окружающий мир, кажется, рехнулся, а где-то на периферии сознания все еще звучит чуждый нашему миру шепот, и когда он усиливается, становится словно бы громче и четче, то и реальность начинает плющить сильнее. Эту взаимосвязь заметить несложно. Сложно не заметить, ибо для этого пришлось бы крепко зажмуриться, а делать подобную глупость в столь опасный момент будет лишь полный идиот, которому остался всего лишь один шаг до избавления от себя человеческого генофонда. Итак, пришел трындец, по сравнению с которым банальный зомби-апокалипсис сойдет за детский утренник. Пришел ли он всей планете, Евразии, моей многострадальной родине или только солнечному, не знаю, но пока вопрос масштабов случившегося катаклизма относится к делам далеко не самой первой важности. Тут бы для начала в ближайшие минуты выжить. Работающего транспорта в зоне видимости нет, надежного укрытия поблизости нет, помощи особо ждать неоткуда. Судя по быстрой и бесславной кончине целого спецподразделения, явно не кабинетных вояк, зато есть их оружие, и даже какое-то количество лишних боеприпасов к нему, ведь далеко не все покойники, по большей части десантировавшиеся вместе с автоматами, успели хотя бы один выстрел сделать. В наличии также довольно впечатляющее количество явно сверхъестественной фигни, порожденной телами чудовища до чертиков, похожей на выпавший лут в какой-то видеоигре. Рискнуть или засцать? Вот в чем вопрос. Немного нервно хмыкнул я, пытаясь найти, где у автомата магазин отстегивается, чтобы проверить, а сколько там патронов осталось. Из подобного оружия я не стрелял ни разу в жизни. С ружьем, да, было дело, и даже по живым мишеням, в частности уткам, ни в одну так и не попал, хотя баночки вроде через раз поражало исправно, с расстояния метров в 15. Сверхъестественные трофеи же манили истинным могуществом, каждый как-то по-особому манил, стоило лишь сосредоточить на них взгляд. Ощущения отличались. Чем ярче и больше была висящая в воздухе аномалия, тем сильнее ее хотелось взять себе. И если та серебряная штука словно бы обещала стойкость перед невзгодами и грандиозную физическую силу, то вызывающая чуть ли не дрожь в скрюченных от жадности пальцах золотая тарелка сулила власть над тем, что тебя окружает, и власть над самим собой. Во всяком случае, примерно так можно было расшифровать мыслеобразы, сами собой возникающие при взгляде на эти артефакты. Нет, не совсем, словно неправильное понимание этого взялось откуда-то из тех закоулков сознания, где до сих пор звучал шепот печати. Они, печати. Определиться с выбором помог домик, чью крышу облюбовали горгульи, вернее его обитатели. Из расположенной у массивных ворот дверки наружу выскочили люди. Мужчина, женщина и пара детей, которых дама за собой тащила волоком. Хозяева они данной жилплощади или просто обслуга, которая на работу в многоэтажном готическом особняке явно не подписывалась, на таком расстоянии определить было сложновато, но скорее все же первые, ибо представитель сильного пола был заметно так упитан, и сжимал в руке ружье, а его спутница пыталась бежать в туфлях на высоком каблуке, причем ходила она в них с достаточной сноровкой, чтобы даже не падать. Шайка из шестерых тварей, похожих на смесь ворона с орангутангом, сорвалась со своей крыши и приземлилась у самых ворот особняка, так и не сумев сходу сцапать убегающих людей. Полноценно летать они не могли, только планировать с грехом пополам, но ковыляли по земле достаточно шустро, чтобы нагнать улепетывающую семью и наброситься на них. Ружье толстячка, остановившегося дабы дать бой тварям и выиграть своим близким лишние секунды, рявкнуло раз, другой, третий, последний свой выстрел, четвертый по счету, отец семейства произвел в упор и точно попал. Я видел, как уже занесшего над ним когтистую лапу монстра опрокинуло на спину. Но уродец встал, причем очень быстро, всего лишь секунды через три после того, как другая горгулья набросилась на храбреца и распотрошила своими когтями. А ее товарки быстро догнали женщину и детей, после чего мне хватило ума отвести взгляд. Жаль, что это не могло заглушить крики. Человекоядные и до чертиков устойчивые к пулям монстры были ко мне слишком близко, ничего хорошего я от них не ждал. При беге на утек в произвольно выбранном направлении запросто мог нарваться и на кого похуже, вроде с таким трудом убитого комка прожорливых щупалец, а потому сомнения и здравый смысл были запихнуты куда подальше, а рука потянулась к ближайшей из висящих в воздухе печатей. В глубине души, примерно там, где с размеренностью тикающего детонатора звучал проклятый шепот, имелось твердое такое убеждение, что случайно активировать сию штукенцию нельзя, и сломать тоже. Зато коснувшийся подобной аномалии узнает о ней намного больше, чем просто увидевший эту фигню, хотя, конечно, доступны ему будут и далеко не все ее тайны. Серебряное блюдце, где был изображен громила с мечом и щитом, было отнюдь не статичным. И не только в том плане, что оно висело в воздухе и медленно вращалось вокруг своей оси. Изображенный там бронированный бугай прикрывался ростовым щитом, делал выпады коротким пехотным копьем, непонятно когда он и щит сменившим, крутил мельницу с тяжелым даже на вид двуручным клинком. Артефакт вопреки своему виду отлитого из благородного металла изделия оказался легким, словно обычная пластиковая одноразовая тарелка, и коснувшиеся его пальцы он не ударил током, не обморозил космическим холодом, не откусил и не оторвал к чертям собачьим. Просто в сознании возникло четкое убеждение, нет даже понимания, я держу печать гвардейца-ветерана, сила, которой вполне достаточно, чтобы завязывать гвозди узлом и голыми руками ломать врагам кости. Быстрота движений, позволяющая бить и двигаться так проворно, что человеческий глаз едва способен за этим движением уследить. Стойкость тела, стойкость духа, стойкость разума. Опыт десятков сражений и стычек, вбитые в рефлексы навыки по владению клинком, копьем, топором, да любое оружие, попавшее в руки, будет использовано с толком, а любой случайный предмет может стать оружием. Крохотный огонечек внутренней энергии, который можно использовать на то, чтобы сделать себя на какое-то время еще быстрее, еще сильнее, еще прочнее, а может залечить полученную рану или придать обычному куску стали остроту зачарованного клинка, способного рубить твердый камень, будто мягкое дерево. Возможно, однажды этот огонечек станет настоящим пламенем, которое не даст своему владельцу умереть даже от смертельных ран и позволит сразиться на равных с целым легионом врагов, но до того момента пройдет много времени. Недурно, решил я, убирая трофей в карман, куда он пусть с некоторым трудом, но все-таки поместился. Печать, если я приму заключенную в ней силу, должна была сделать из меня гвардейца-ветерана. В чем-то вот прямо сразу, а в чем-то просто очень быстро, в десятки, в сотни, в тысячи раз быстрее, чем получилось бы достигнуть подобного результата, даже тренируясь на износ под присмотром опытных наставников. Будут и некоторые изменения тела, и внезапно прорезавшиеся рефлексы опытного рубаки, и даже подобие то ли дяньтаня, то ли магического ядра, то ли еще какой не особо свойственной нормальному человеку энергетической компоненты прорежется. Жаль, тяжелые латные доспехи в комплект не входят, только умение их носить, да и от какой-нибудь зачарованной алебарды тоже бы не отказался. Человек-комар был размазан по довольно-таки большой площади, но это не помешало сформироваться печати, на которой чьи-то руки чертили некий загадочный символ, меняющийся чуть ли не каждую секунду, что было обозначением рунолога. Знаки, несущие в себе эхо великих сил, тень их мощи, отблеск воистину космического могущества. Впрочем, найдутся среди символов и куда более приземленные, указывающие на место, предмет, явление, даже конкретного человека или принадлежащий ему объект. И пользоваться ими будет намного безопаснее, чем обниматься с яростной молнией, постигать на своей коже холодную ярость арктической бури или лично выклянчивать милости у бесконечно древних и безмерно далеких от человека существ, чья воля способна создавать великие царства и губить целые миры. Руны, полноценно работать с которыми просто невозможно без магического дара, станут посредником, проводником, надежным инструментом, при помощи которого можно будет безопасно зачерпнуть энергию действующего вулкана или изгнать из тела хворь. Главное — подобрать нужный символ или составить правильную их комбинацию. Круто, даже очень круто. Настоящее, черт побери, магия, еще и чем-то на программирование похожее, но слишком медленное. Остатки семьи еще рвали на части. Твари не столько пожирали мясо, сколько словно бы измывались над трупами. Вот только одна из горгулий уже смотрела в моем направлении. Причем, готов поклясться, на ее уродливой окровавленной харе застыла сейчас злобно предвкушающая улыбка. Пусть при должном старании рунолог способен сделать почти что угодно, а какая-то начальная библиотека символов и магический дар идут в комплекте, но без готового инструментария даже самые слабенькие чары создаваться будут минут пять. Усохшая мумия особой шустрости порадовала не только целой и невредимой саперной лопаткой, но и печатью укрытого тенемивора. Человек-тень. Тень, которую никто вот так сразу не увидит, даже если смотрит прямо на нее, ибо она сливается со своим окружением и вообще никому ни капельки не интересна, ибо взгляды лишь впустую скользят по ней. Умение ступать неслышно, вскарабкаться туда, куда, казалось бы, забраться невозможно, гибкость и сила тренированного тела, способного совершить настоящие подвиги гимнастики, а также внимательность и осмотрительность, помогающая вовремя заметить возможные ловушки или засады, что выдадут себя едва заметными движениями, звуками, запахами. Честных битв не будет, а зачем они нужны, если врага можно прикончить одним внезапным ударом, возившимся в уязвимое место. Ну а про возможность незаметно запустить руку в чужой карман, вскрыть надежный замок или сделать честное лицо перед ограбленными простофилями и говорить смешно, куда же без них и без сворованных богатств и секретов, что обязательно откроют для удачливого вора новые пути. Какие-то воистину магические навыки я бы получил и при принятии этой печати. Навыки очень узкоспециализированные, но зато взаимно усиливающие друг друга и вроде бы открывающие возможность развиваться сразу в двух направлениях, школах, типах волшебства. В общем, с одной стороны было бы умение отводить взгляд, с другой – способность использовать какой-то волшебный камуфляж, а то мало ли, вдруг рассеять чужое внимание не удастся. И хотя я был вполне согласен с тем, что лучший способ выживания во время драки с жутким монстром, это вообще не драться с жутким монстром, поскольку он и тебя тупо не заметит, только как-то сомнительно, что я вот так вот на ровном месте сумею скрыться от сразу шестерых горгулий, что уже о чем-то спорит между собой, дружно посматривая в мою сторону. Пока свежайшие ошметки их жертв, у которых даже сердце еще может быть бьется и кровь толчками из ран выливается, интересует монстров чуть больше следующие игрушки-вкусняшки. Однако в намерениях стаи сомнений нет больше, чем уверен, если бы убегал, за мной бы уже пустились в погоню. Крокодилочеловк, одним единственным ударом сломавший нафиг мой КамАЗ, печати после себя не оставил, оставил какую-то другую фигню, похожую на небольшую хрустальную сферу, но тоже парящую в воздухе и тоже серебряного цвета, и она была нужной, важной, в некоторых ситуациях, воистину бесценной, состоящая словно бы из застывшего света защитная оболочка, в центре которой находился крохотный резервуар, заполненный какой-то непонятной жидкостью, дарил ощущение спокойствия и какого-то доброго душевного тепла, наводившего на мысли о доме, маме, детстве. Оазис стабильности обещала унять шепот в радиусе аж целых 50 метров от места своей активации. Но подступы к зоне, свободные от этого меняющего реальность воздействия, тоже станут значительно более спокойными, а искаженные шепотом существа в них будут чувствовать себя хуже и заметно ослабнут, но не умрут и не заболеют. Боевого применения у этой штуки нет, пусть даже редко какая тварь захочет без очень серьезного повода в зону ее действия идти. Печати, оставшиеся от слабых монстров, которых либо вояки пристрелили мимоходом, либо взрыв автобуса прибил, были меньше по размеру, не такими яркими, с едва угадывающимся рельефом, зачастую едва-едва шевелящимся или вообще неподвижным. Не требовалось быть гением, чтобы понять, они слабее. И всего лишь мимоходом коснувшись одной, похожей по цвету на обычное серое железо, я в этом убедился, ибо принявший силу данного артефакта стал бы лишь заурядным на фоне мага-рунолога или умеющего усиливать себя в бою ветерана гвардии опытным охотником. Выносливость, позволяющая целыми сутками ходить по лесам, причем не просто так, а с тяжелой поклажей. Умение читать следы, умение двигаться практически бесшумно среди опавшей листвы и сухих веток, умение ставить примитивные ловушки из палок и веревок, неплохие навыки стрельбы из лука или работы копьем, позволяющие не сильно портить шкуру своей добычи, убивая ее быстро и наверняка. Однако если охотнику пришлось вступить в бой с объектом охоты, что-то он явно сделал не так и теперь поплатится за это. Знание о том, как снимать шкуры, разделывать туши, проверять, является ли подозрительное растение съедобным или ядовитым, впрочем, целебные травы он тоже узнает, да и какими-то начальными навыками травничества владеет, будучи в состоянии сделать лечебный настой или отравленную приманку.